Глава вторая. На следующий день, в 13 часов, матрос Уайт проскользнул своим бесшумным кошачьим шагом в каюту лейтенанта Парсела, занятого проверкой курса судна, сдернул с головы бескозырку, вытянулся и сказал, вернее, пропел своим певучим голосом: «Лейтенант, капитан поручил мне сообщить вам, что завтрак подан». Парсел удивленно поднял брови и посмотрел на Уайта. «Капитан?» — переспросил он, чуть заметно улыбнувшись. «Да, лейтенант», — ответил Уайт, и его черные, как агат, зрачки блеснули в узких прорезях век. Уайт был плодом любви английского матроса и китаянки. Его подобрал англиканский миссионер. И под пьяную руку, шутки ради, нарек желтолицего младенца Уайтом, белым. На всех кораблях, где плавал метис, имя его служило предметом насмешек, и кончились они лишь в тот день, когда обиженный пырнул ножом очередного шутника и выбросил его тело за борт. Экипаж не выдал убийцу, и он, не понеся заслуженной кары, стал жить спокойно. Но спокойствие это пришло слишком поздно. Уайт говорил мало, никогда не смеялся, во всем ему чудились оскорбительные намеки. И сейчас, когда Парсел обернулся к нему и, подняв брови, повторил «капитан», Уайту, не понявшему истинного смысла вопроса, почудилось, будто лейтенант издевается над ним. И с этого часа он люто возненавидел его. Когда Парсел вошел в кают-компанию, Мессон уже сидел на месте капитана Барта. Не произнеся ни слова, он кивком головы указал на стул против себя, на то место, которое сам он занимал при жизни Барта. «Вот я и стал первым помощником», — насмешливо подумал Парсел. Еще накануне вокруг этого стола они сидели за завтраком вчетвером, а сейчас их с Мессоном всего двое. Парсел вскинул глаза и посмотрел на своего собеседника. Следы вчерашнего волнения исчезли с его лица. Он приступил к завтраку, не дожидаясь Парсела, и ел степенно, по-крестьянски размеренно и тщательно перемалывая пищу мощными челюстями. На английских кораблях того времени существовал своего рода неписанный закон, согласно которому во время трапез капитан обязан был хранить молчание и тем самым вынуждал к этому же своих помощников. Скрытый смысл этого обычая основывался на том соображении, что на борту корабля капитан не имеет равного себе, а, следовательно, нет у него и достойного собеседника. Не прошло и 5 минут, как Парселу стало ясно, что отныне Мессон решил следовать этому правилу. Он не открывал рта, даже если ему требовался перец или пикули, и в подражании Барту молча указывал на них пальцем и ждал, когда Парсел поспешит передать ему судок. Лейтенант искоса поглядывал на квадратное, резко очерченное лицо Мессона, на его серо-голубые глаза, низкий лоб и жесткую щетину волос. Весь он, с головы до ног, олицетворение добропорядочности, узости, чувства долга. Однако сейчас этот безупречный служака командует экипажем, поставившим себя вне закона. Сидит с самым что ни на есть невозмутимым видом на месте убитого им капитана, оградив себя от простых смертных августейшим молчанием, положенному ему по рангу. К концу завтрака Мессон оторвался от тарелки, взглянул на лейтенанта и кратко произнес: «Я хочу поговорить с людьми, мистер Парсел, соблаговолите их собрать». И поднялся из-за стола. Парсел еще не кончил завтрака, но ему пришлось тоже встать, что он и сделал не без засады. Это также входило в неписанный ритуал, Когда капитан вставал из-за стола, его помощники бросали есть, даже если перед ними еще стояли полные тарелки. Парсел выбрался на палубу и приказал Уайту ударить в колокол. На зов его не спеша собрались матросы и выстроились в ряд. И опять их худоба поразила Парсела. Он стоял перед ними, молча разглядывая их, и ему было стыдно, что Мэсон, по примеру Барта, заставляет себя ждать. Наконец появился капитан. Встал перед экипажем, широко расставив ноги, заложив за спину руки, и бегло оглядел своих людей. «Матросы!» — зычно начал он. «Я намереваюсь пристать к Таити, чтобы пополнить запасы воды и провианта, но не собираюсь там оставаться. В наши дни Таити слишком доступен для флота его королевского величества. Карающая десница правосудия неминуемо настигнет нас. Почему я и предполагаю, как можно скорее покинуть Таити и отправиться на поиски какого-нибудь острова, лежащего в стороне от обычных путей английского флота, еще не занесенного на карту. Однако никого принуждать я не стану. Ваша воля — остаться на Таити или отправиться со мной». Он сделал паузу. Когда он снова заговорил, присутствующие сразу почувствовали, какого труда ему стоит соблюдать внешнее спокойствие. «Да было бы вам известно, в глазах закона мятежниками считаются не только те, кто принимал непосредственное участие в бунте, но также и те, кто был свидетелем мятежа и ничего не сделал, чтобы ему воспрепятствовать. Для первых, вне зависимости от их ранга, виселица. Для вторых, возможно, я говорю возможно, суд найдет смягчающие обстоятельства. Во всяком случае, у них есть надежда спасти свою жизнь. Матросы, я говорю это, чтобы облегчить вам выбор, прежде чем вы примете то или иное решение». Он замолк и обвел экипаж вопросительным взглядом. «Разрешите, капитан, задать один вопрос?» — проговорил Маклеуд. «Задавайте». «Если мы поедем с вами, капитан, можем ли мы надеяться, что рано или поздно вернемся в Великобританию?» «Нет», — отрезал Мэсон, — «никогда, ни в коем случае. На этом надо поставить крест, Маклеуд. Как только мы найдем подходящий остров, я первым делом позабочусь о том, чтобы сжечь Блоссом, ибо считаю, что действовать иначе было бы чистейшим безумием. Блоссом — наглядное доказательство мятежа. И пока он существует, никто из нас не может считать себя в безопасности». Он снова замолк, обвел матросов суровым взглядом и заговорил, делая упор на каждом слове. «Повторяю еще раз, я никого не неволю. Те, кто пожелает, могут остаться на Таити. Эти, безусловно, увидят Англию. Но, боюсь, — хмуро добавил он, — лишь с верхушки и мачты одного из судов королевского флота. А для тех, кто пойдет со мной, повторяю, возврата нет». Он повернулся к лейтенанту. «Мистер Парсел, составьте список добровольцев, и когда он будет готов, принесите его мне в кают». Он поднял свои серо-голубые глаза на Парсела. Потом с минуту молча глядел на океан, мерно колыхавшийся вплоть до самого горизонта. Бросил взгляд на паруса, хотел что-то сказать, но раздумал. Затем выпрямил стан, расправил плечи, круто и даже как-то торопливо повернулся и направился к трапу. Парселу хватило полчаса, чтобы составить список. Его поразило ничтожное количество добровольцев. По всей видимости, матросы предпочитали рискнуть свести знакомство с веревкой, чем жить вдали от родины, без надежды увидеть ее вновь. Как странно, — думал Парсел. Все эти люди — бедняки, голодьба. Ничто не привязывает их к старому миру. У большинства нет ни жены, ни детей. По бедности они даже жениться не смогли. И что дала им Англия, кроме беспросветной нищеты? Но эта нищета своя, привычная и знакомая, вот в чем дело, пугает их неведомое.